Глава 74. Дитер Клаут был в хорошем настроении. Мировые потрясения, террористические атаки во время сфальсифицированных выборов, изменения на бирже — все это никоим образом не замедляло главный проект, одним из авторов которого был он. Эти непредвиденные препятствия не мешали новым хозяевам мира семимильными шагами продвигаться к развитию больших данных, интернета в людях и предметах, искусственного разума, робототехники, биотехнологии, нанотехнологии и дополненной реальности человечества, обещающей прекрасное будущее. Все эти технологии должны были способствовать главному — контролю и усовершенствованию мозга. Последние новости из нескольких американских, азиатских и европейских исследовательских центров были обнадеживающими. Уже завтра программирование масс, которое и сейчас неплохо развито, станет точной наукой. По инициативе Клауда недавно был разрешен довольно деликатный вопрос обеспечения безопасности связи между его агентами. Скоро в них вживят или же имплантируют под кожу специальный чип. КАП, то есть уничтожим все пароли. Это означало постоянную связь с операционными центрами и невозможность постороннему человеку проникнуть в систему. Человек становился машиной, управляемой биомаркерами, которые не позволят совершить ошибку. Что же касается широких масс, то они окажут такой революции поддержку. По мнению Ханса Соблада, ученого из Университета сингулярности в Швеции, неотделимого от Соединенных Штатов, чип, вживленный в тело, избавит человека от паспортов и многочисленных документов. Благодаря такому чипу мы сможем автоматически платить за покупки, свет в комнате будет загораться, как только человек переступит ее порог, и даже состояние крови будет под постоянным контролем. Приоритет — овладеть рынком биочипов с 2018 года около 12 миллиардов долларов. Нужно раскошелиться, чтобы потом озолотиться. И так как эта технология была направлена на охрану здоровья, все международные организации ее поддерживали. Единственное техническое препятствие — продолжительность службы внутренней батареи. Но проблема уже решена, 100 лет гарантии. И отличная новость. Американская компания American Pharmaceuticals Co. получила разрешение от санитарных властей на то, чтобы назначать больным 3D-таблетки, которые дадут полную картину состояния человеческого организма. В дальнейшем ожидаются такие же прекрасные результаты. Шел снег, но бегуны продолжали истаптывать аллеи Центрального парка. Гален Маркет в шерстяной шапке, куртке и меховых сапогах поравнялся с Дитером Клаудом, который кутался в кашемировое пальто. «Есть новости, сэр?» «Боюсь, Марк Водо не понял наше сообщение». «Он куда-то поехал?» «Он, его любовница и Брюс отправились во Флоренцию». «Ты уверен?» «Я подкупил работника частного аэропорта. Во Флоренции нет никаких экономических учреждений, которые нуждались бы в визите нового хозяина империи». Клауд покачал головой. «Ваши указания, сэр?» «Мы их перехватим». «Окончательно?» «Окончательно». «Когда я закончу с флорентийским объектом, я смогу заняться остальными?» Дитер Клауд задумался. Марк Водо был опаснее, чем он думал. Он знал троих последних высших неизвестных. Вначале нужно убрать флорентийца, затем он решит, что делать дальше. «В прошлый раз ты не справился. Покажи теперь, на что ты способен». Ирина Вендероян была неузнаваемой. Коротко постриженные светло-русые волосы, макияж, преображающий ее лицо и взгляд. В удобной бруклинской квартире она буквально сходила с ума от нетерпения и успокаивала себя, запуская хакерские атаки на империю Водуа, которая вынуждена была защищаться. Появление Маркета ее успокоило, наконец, ее дальнейшая судьба прояснится. Ирина ненавидела этого типа с его подростковой манерой общения и расслабленной походкой. Он тоже изменил свой внешний вид. Сейчас с седыми волосами, небольшими усиками, в классических очках и темно-синем костюме он был похож на банкира из Сити, одетого по старой моде. Кредитоспособность гарантирована. «Ты все запорола в Бомбее». «Спасибо за новости», — вспылила Ирина. «Но кто снабдил меня дозой наркотика?» «И почему ты не засек британцев? Свою работу я выполнила хорошо». «Ты забываешь об одной детали. Твой босс — это я». «А твой босс тебя похвалил?» Маркет никогда не поддавался своей ярости, Это было незаменимым качеством в его профессии, но это был предел. А теперь, моя хорошая, ты оказалась на улице. И выбор прост: или я тебя убираю, или даю тебе еще один шанс. Ирина знала, что, несмотря на его слащавый тон, этот убийца не шутил. И она была совсем не в выгодном положении. Я хочу избавиться от Марка Водуа. Пока ты будешь повиноваться моим приказам. Что ж, она хотя бы была спасена. Она сможет ко всему приспособиться, как обычно. Мы едем во Флоренцию. Я покажу тебе объект на месте, и у тебя нет права на ошибку. Ошибки не будет. Раздевайся. Что, прости? Сейчас я немного напряжен, и я хотел бы развлечься с тем, что у меня под рукой. Убирайся отсюда. Сопротивляться нет смысла, крошка. Я твой босс, не забывай. Не заставляй меня тебя уволить. Ирина в ярости сорвала с себя одежду. Голая, она не сводила глаз с насильника, который медленно раздевался, аккуратно снимая брюки, чтобы их не помять. «У меня немного изощренные вкусы», — сказал он. «Но что-то мне подсказывает, что тебе понравится».